Ему случалось, следуя минутному капризу, без сожаления расставаться с гораздо большими суммами. Но смятение чувств, которое переживал он в эти минуты, никогда не постигало его ранее. Более того, он вдруг отчетливо, почти на физическом уровне, ощутил, как твердая почва, качнувшись, как корабельная палуба в шторм, медленно уплывает у него из-под ног. Остаток ночи Павлов провел беспокойно. Он почти не спал, переполняемый великим множеством чувств, определить которые вряд ли бы сумел, появилась вдруг такая надобность. Надобности такой, впрочем, не возникало. Он не чувствовал в себе сейчас ни сил, ни потребности что-то анализировать и систематизировать. С восторгом и упоением отдаваясь восхитительному ощущению живительной, как майская гроза, бури, бушевавшей в душе. Как и раскаты грома в грозовую майскую ночь, его слегка страшил едва уловимый и изменчивый, как легкая предрассветная дымка, сон ощущений, мимолетных мыслей, фантазий о будущем и воспоминаний, который клубился в его душе, не даваясь сознанию, а лишь слегка, словно поддразнивая, касаясь его невесомым крылом, но, как и в грозовую майскую полночь, зреет в душе, вырастая из слабой надежды, твердая уверенность в том, что мокрую темень сменит восхитительное, омытое дождем и пронизанное свежестью и солнцем утро, так и его растревоженная душа жила предчувствием восторга для завтрашнего. Когда же короткий неглубокий сон, более похожий на мимолетное забвение, все же смежал его веки, в его взбудораженном сознании рождались какие-то короткие страшные видения, от которых он стремительно просыпался, но, очнувшись и стряхнув сжимающий сердце страх, не мог вспомнить ничего из того, что только что привиделось ему. Он гнал от себя тревогу, относя ее насчет всего пережитого накануне, и вновь отдавался во власть мечтаний и неясных ощущений. Он поднялся намного ранее положенного срока, когда над городом еще только занимался довольно тусклый, по-зимнему неприветливый рассвет, и в итоге приехал в университет почти на полчаса раньше, чем следовало. Он вел семинар, а потом принимал зачет, беспрестанно поглядывая на часы и досадуя на то, как непозволительно медленно ползут стрелки по циферблату, он не поставил ни одного неуда, чем поверг группу в восторженный шок, ибо широко известна была его репутация чрезвычайно сложного экзаменатора. «Влюбился», — констатировали студентки, — «с бодуна», — определили студенты. На самом деле он просто не считал себя вправе сегодня ставить неуды, потому что просто не слушал то, что сбивчиво бормотали или уверенно тараторили ему его питомцы. Потом он гнал свою машину по заснеженным и запруженным транспортом улицам города, не замечая ни светофоров, ни пешеходов, ни скользкой грязи, ни других машин. Не привыкший к такой езде, он несколько раз оказывался в ситуации откровенно аварийной. Однако Бог миловал его, и в последнюю секунду все как-то обходилось. Но, видимо, это была последняя милость, отпущенная ему Всевышним в тот день, да и на много дней вперед. Он понял, что случилось нечто ужасное, когда буквально под колеса его машины, едва не столкнувшись с ней из арки, что вела к дому старика, выкатился канареечный милицейский УАЗик, а следом за ним неприметный грязно-бежевый микроавтобус с красными крестами на боках, похожий на карету скорой помощи, но чем-то неуловимым от нее отличающийся. Обе машины медленно вырулили на бульварное кольцо и неспешно покатили вниз к Трубной площади, не включая тревожных сигналов и не стремясь вырваться вперед плотного потока машин —